в распыленном виде. Стать живым щитом или распылиться над Магиксом из-за сбитой телепортации. Очевидно, что выбрать. Очень жаль, что объяснить это я не могла. Гриффин, Саладин и Фарагонда ушли. Я слышала их удаляющиеся шаги. Каракурт и целительница тоже завершали обсуждение, спихнув наблюдение за мной на Палладиума. Мой нестабильный вакуум вампиром присосался к Алфе и обещал надкусить любого подошедшего ко мне, если тот рискнет приблизиться без защиты. Палладиум заверил, что позаботится обо мне. Спасибо, Офелия, что проведете уроки. Юным леди будет полезно, мягкой патокой лился его голос, а я неожиданно подумала, что, не будь в столь плачевном состоянии, уже бы встала на одно колено и сделала предложение. Хотя, может, во мне говорило как раз плачевное состояние, очень уж подозрительно постигнутый Бзин напоминал алкогольное опьянение или отходняк от наркоза. Я знала, что моему телу сильно досталось, что даже магическая медицина бессильна и восстанавливаться неделю минимум, при этом с запретом на колдовство. А еще знала, что ночую сегодня в Алфее. Телепортация просто убьет, а гонять ради меня транспорт красного фонтана никто не собирался. Обидно, между прочим. Пусть и справедливо, не поспорю. Очень скоро я заснула, а когда проснулась, уже могла хотя бы глаза разлепить. И, слава магической медицине, пошевелить руками. Пусть тело и ощущалось, как набитое ватой. «Доброе утро», — пожелал тот самый мелодичный голос. «Палладиум, да, перед глазами все немного плыло, но, когда зрение восстановилось, я убедилась, что он так же молод, как и звучит. Совсем юный, с заостренными эльфийскими ушками, выглядывающими из-под длинных прядей цвета жженого сахара. Симпатяшка, на самом деле. Дбоиур», — прохрипело что-то невразумительное. Язык не ворочился, горло пересохло. Палладиум издал самый красивый смешок в моей жизни. «Простите, мисс, я не подумал. Вот, выпейте», — заботливо сказал он, даже извинившись за смешок. «Ангел, не иначе. Пусть и очевидно, что какой-то местный эльф». Руки дрожали от слабости, и я никак не могла заставить пальцы согнуться. Палладиум подошел к делу обстоятельно. Трансформировал магией кровать так, что я теперь была в полусидячем положении, а еще сам поднес стакан к моим губам. О, как сладка была вода, и как стыдно было от того, с каким причмокиванием я ее пила. Спасибо Палладиуму, что никак не комментировал, а еще очень старался, чтобы я не стукнулась зубами о край стакана. Спасибо. Простите, что принесла столько хлопот, виновато улыбнулась, в отличие от остального тела, мышцы лица еще хоть как-то сносно слушались. Что вы, мисс, вы не должны извиняться за это, тут же запротестовал с доброй улыбкой Палладиум. В свете солнца, чьи лучи проникали через окно довольно уютной палаты, не в обиду вотчине-целительнице Каракурт, он и правда начинал казаться, если не ангелом, то святым. Это я и спасенные вами должны благодарить. Никого, кроме себя, я не спасала, пробурчала недовольно, не имея ни сил, ни желания лгать этому прекрасному юноше. Конечно, сочла бы за счастье предстать перед ним в лучшем свете, но совесть настойчиво клевала мозги. Лучше быть той, кто я есть на самом деле, а не обманывать так очаровательно заботившегося обо мне эльфа. Конечно, ведьминское воспитание, с понимающей улыбкой кивнул он, похоже, совершенно мне не веря. Но ведь я правда не собиралась никого спасать, тем более жертвуя собой. Ну, разве что Тимми. И не уверена, что, скажи треугольник что-то вроде «ты симпатичная, свали и живи», воспротивилась бы и осталась. Скорее, мои пятки бы сверкали с той же скоростью, с какой я вчера дралась с ниндзя. А вчера ли? Простите, а я в отключке сколько была? Смущенно спросила, не сумев сориентироваться по ощущениям даже примерно. Всего 5 часов прошло с момента, как вас доставили в Алфею, отозвался с улыбкой эльф, излучая дружелюбие и доброжелательность. Можно я утащу его в башню, буду смотреть и молиться? Вы слишком красивый, подумала, как будто упрекая его в этом, и замерла, нахмурилась, обдумывая. Мысль какая-то слишком громкая вышла. Еще и Палладиум удивленно распахнул глаза, а его щеки залили. Я же не вслух ляпнула, великий дракон, стыд какой. Захотелось раствориться в постели, а лучше, просто рассеяться в воздухе молекулами, как при неудачной телепортации. Думаю, лекарства еще действуют, сообщился с нисхождением Палладиум, кашлянув в сторону. Только вот смущался он слишком очаровательно, как сыворотка правды, удивилась я, прислушиваясь к телу. Хаем, скорее, к как алкоголь. Ощущение опьянения, оказывается, не ушло после короткого сна, верно? Стыдиться тут нечего, но спасибо за искренний комплимент, чуть качнул головой Палладиум. Ладно, теперь он не единственный здесь краснеет. У вас есть девушка? У меня есть шансы, если приглашу вас на свидание, запальчиво спросила, пользуясь шансом списать все на свое состояние. Честное слово, это не я наглая, это от лекарства повышенная болтливость и спутанное сознание. Кого я обманываю? Мне просто искренне понравился юноша. Он же совершеннолетний, пожалуйста. Не то чтобы я влюбчивая, но единственный классный парень уже отыскал свою родственную по всем канонам душу, и лезть в его романтические отношения я не собиралась, а вот Палладиум, вроде как, свободен. Я даже не помнила, был ли он в мультике, так что оценивала свои шансы как не нулевые. «Мисс, вам лучше дождаться своего соулмейта», — рассмеялся Палладиум. Он не сказал категоричное «нет», и я залипла на его мелодичный смех. Вот что значит выражение «смех», как перезвон колокольчиков. Дождалась. Он идиот, грубиян и помолвлен. А вы встретили родственную душу, зачарованная чужой улыбкой, спросила я. Ладно, никаких оправданий, я, похоже, правда пьяна. Мне жаль, что выбранная вселенной половинка вашей души столь ужасна, принес искренние соболезнования Палладиум, но я лишь усмехнулась. Велика беда. Меня волновал ответ на мой вопрос, а не придурок Скай. Я, эльф. На мою расу явление саулмитов не распространяется. Однако родственную душу в ином смысле я встречал. Тоже все плохо, понимающе осведомилась, когда молчание затянулось. Не хотелось давить на него, и уже стало очень грустно от того, что моя шутка разбередила чужие раны. Даже если я не шутила, не совсем. Она ушла за своей мечтой, покачал головой Палладиум. Я чуть не задохнулась от возмущения. Предпочла мечту такому чуду. Я бы берегла вас, как сокровище. Искренне возмутилась выбору неизвестной девушки. Может, я знала Палладиума меньше пары часов, но он же такое солнце. Спасибо, мисс. Пожалуй, вернемся к разговору о свидании, когда вы окончите облачную башню, рассудил он, смущенный до нельзя. У него даже кончики ушей залили, что там уж про лицо говорить. Меня мягко послали с моим предложением, и я обиженно насупилась. Я же искренне приглашала. Поспите еще немного, как раз действие лекарства закончится. Очень хотела возмутиться, что выспалась, но стоило Палладиуму вернуть кровать в изначальный вид, как я тут же вырубилась. Не думаю, что это были усыпляющие чары, хотя кто знает, солнце светило почти так же, как при прошлом пробуждении. Либо прошел целый день, либо, что ближе к истине, всего пара часов. Почему я так решила? Палладиум сидел на стуле у кровати и читал книгу. Все еще сияющие и прекрасный, недосягаемый, как идол, как небожитель, как, кажется, это не лекарство. Вы все еще самое чудесное существо в моих глазах, обреченно вздохнула, уже на трезвую голову рассматривая его. Не сказать, что полностью, но в моем же вкусе. Еще и правда слишком прекрасный, излучающий какой-то внутренний свет. Правда влюбилась, вы правы, мисс, лекарство уже должно было прекратить действие, закрыл книгу Палладиум. Более не смущаясь, нет, он теперь смотрел на меня обеспокоенно, может быть, вы слишком чувствительны, ха, слышала я подобное от знакомой метаморфа, ухмыльнулась, припомнив ссору, правда, там контекст был другой, потому что по первой я от нее чуть не шарахалась, а стоило немного пообщаться, так ничего, терпимо, значит, правда, эльфы могут влиять на людей, на эмоции, в человеческом восприятии мы можем казаться слишком прекрасными. «Правда, обычно это случается с эльфами на другом этапе развития», — пояснил Палладиум, и я кивнула, принимая объяснение. «Тогда прошу прощения за свою чувствительность», — улыбнулась, не чувствуя ни разочарования, ни вины, только облегчение, что я не чокнутая, а просто восприимчивая слишком. «Ни к чему извинения, мисс», — светло улыбнулся Палладиум, и я все еще любовалась им, но теперь действительно больше как идолом или произведением искусства. В конце концов, исцеляешься быстрее, если испытываешь положительные эмоции и смотришь на что-то красивое. Я принесу обед. К вам также хотела зайти мисс Блум, она дожидается вашего пробуждения в приемной. Я грустно вздохнула от того, что он уходит. Хотелось еще чуть-чуть полюбоваться, а еще совсем не хотелось разговаривать с Блум, но в таком состоянии я все равно от нее не убегу. Придется принимать участь с достоинством и надеждой на завтрак. Желудок напомнил о себе острой голодной резью. Блум неуверенно просочилась в палату, стоило Палладиуму уйти, и застыла у дверей, прижимая к груди пакет с неизвестным для меня содержимым. Рассматривала рыжик меня с каким-то сомнением и недоверием. Впервые видит, наверное, не агрессивную ведьму. «Лиса?» — спросила она с долей сомнения, и я вспомнила, что очки-то с меня сняли. «Значит, и маскировки никакой на мне не имеется». «Нет», — с самым серьезным видом соврала, чисто чтобы посмотреть на реакцию. Блум не разочаровала, так искренне удивилась и запаниковала, что я не удержала серьезного выражения и рассмеялась. «Лиса!» — возмущенно воскликнула она и уже куда решительнее подошла, спокойно плюхаясь на стул у кровати, на котором до этого сторожил мой прожорливый вакуум Палладиум. «Или лучше звать тебя Мишель», — иронично осведомилась фея, и я кое-как пожала плечами. Мышцы все еще слушались отвратительно, стесненные слабостью. «Лисой зови, а то не откликнусь», — ухмыльнулась, поудобнее устраиваясь в постели. Сил хватило лишь поднять подушку повыше, чтобы уж не совсем бревном лежать. Блум могла начать звать меня настоящим именем на работе, а от маскировки отказываться я не собиралась. Пусть феи и специалисты пропалили, все или нет, но ведьмы облачной башни по-прежнему не в курсе. Если Айси не свяжет Лису и меня из-за вчера продемонстрированных молний, как твои друзья, все живые, в полицию уже обратились, расспрашивала я, на самом деле мучимая любопытством. Теперь-то льдышка влетела по-крупному, Гриффин задницу не подотрет. Блум мгновенно вспыхнула негодованием и ударила кулаками по пакету, который положила на колени. «Нет, то есть живы все, да, но никакой полиции». Стелла сказала, что они с принцем Скоимкоем оказался Брендон, зло изобразив пальцами кавычки, распалялась все больше рыжик, даже напугав меня на секунду полыхнувшим в глубине голубых глаз огоньком. «Так вот, они сказали, что совершеннолетние и своей властью запрещают предавать огласке случившееся. Сами разберутся». Да Стелла половину утра рыдала нам, что боится быть запертой отцом во дворце больше смерти, а то, что могла погибнуть не только она. Я закрыла глаза, не видя смысла как-то комментировать чужой фееричный эгоизм. Это еще ведьмы только о себе и думают, ага. Я не особо обижалась на Стеллу, ее жизнь, может быть, зная я ее чуть лучше, ознакомься с ее обстоятельствами. В общем-то, мне плевать на нее, убьется и убьется, кто ей судья. Выводил из себя до бешенства факт, что льдышка, похоже, снова выйдет сухой из воды. Сколько можно? Мне, значит, отсыпали вселенского невезения, а под нее удача буквально стелится. Кажется, при следующей стычке с Айси я просто сдохну. Ты скажешь что-нибудь? Угрюмо поинтересовалась Блум, наконец догорев и перестав искриться злостью. Так ты все сказала. Я с тобой полностью согласна. Открыла глаза и вскинула брови. Мне добавить к ее монологу было нечего. Разве что сдобрить порцией нецензурщины. Но в лазарете неловко. Хотя оторвут ли мне голову, если я обращусь в полицию вопреки монаршей воле? Блум, смотревшая на меня с недоверием, неожиданно хихикнула. Стелла и Скай, вообще-то, собирались заткнуть твой рот деньгами. То есть они-то красиво назвали это компенсацией, передразнила Блум. И тут хихикнула уже я, с заметным оттенком удивления. Из-за мультфильма или из-за обучения в облачной, но не ожидала подобной иронии от феи. Как изящно и благородно. Интересно, а тебе заплатили много? Поинтересовалась уже дружелюбнее. Нормальная девчонка, без блесток вместо мозгов. Стелла, моя подруга, какие деньги? Махнула рукой Блум. И даже без видимого сожаления, похоже, ставя дружбу выше материальных благ. А вот насчет Ская еще думаю. Ладно, все, я поняла, жизнь на земле испортила эту фею, и она пока еще не пропиталась местным колоритом. Я искренне рассмеялась, показав ей большой палец в знак одобрения. «Стряси с гада побольше». «Да, так и поступлю», — гордо кивнула Блум и тоже рассмеялась. Контакт был налажен. С обсуждения случившегося как-то речь сама собой соскользнула на Саулов, и я узнала, что на земле их нет. Блум недословно передала объяснение Тикны, что земля не магическое измерение, да и даже в магическом измерении есть планеты без этого явления по причине низкого магического фона. У Стеллы вообще его быть не может. Она же принцесса. Многим аристократам, особенно наследникам, отсекают эту связь, но это большой секрет для общественности. Опустив голос до шепота, поделилась Блум, и я даже не поверила ей. Если это так, Почему? Или у нас со Скайем связь односторонняя, то есть даже столкнувшись с Саулом, ни один из них не видит друг друга в зеркале, уточнила со скрытой надеждой, что и принц в зеркале любуется своей мордашкой, а не видит мою. Именно, связь разрывается, и ни один уже не рискует увидеть в зеркале что-то, кроме своего отражения. Стелла сказала, что многие не встречают Саулов за всю жизнь, так что не стоит беспокоиться о разорванной связи, охотно рассказала Блум, и я зависла. Если это так, какой криворукий идиот лишал Саула Ская? Или, что еще страшнее, неужели мое перемещение в этот мир обновило связь? Типа, я, Василиса, Саулская, а не Мишель, да ну к Даркару впасть такие теории. Кстати, я смогла отстирать твои джинсы, но футболка, ей прям совсем конец. Я положила тебе свою и балетки еще, твоим кедам досталось даже больше, виновато улыбнулась Блум, как если бы сама подожгла мои кеды и футболку. Я кивнула ей с искренней благодарностью, только сейчас осознав, что на мне больничная белая пижама. Спасибо, я верну потом. На работе оставлю, уверенно кивнула, уже решив, что к возвращенному добавлю еще коробку конфет. Добро должно вознаграждаться, от судьбы не дождешься, так хоть сама поработаю кармой. Да что там, не нужно, ты ведь жизнь мне спасла. И не только мне, сурово нахмурившись, непреклонно ответила Блум. Я усмехнулась. Почему окружающие считают, что знают мои мотивы лучше меня самой? Я не пыталась считать себя хуже, чем есть, не оправдывал альтруизм или доброту, но ведь действительно в той ситуации моя шкура была мне ближе. Напади на нас, когда мы уже стояли в порту, мигом перенеслась бы. Может быть, еще подумала бы захватить с собой Тимми, но не более. Я никому жизнь не спасала. Вот уж нет, ты с такой скоростью сразила тех ниндзя. Ты могла убежать на такой скорости, они бы и не догнали. Но ты осталась, полностью уверенная в своей правоте, втолковывала мне Блум. Мне стало стыдно, и я промолчала, не сказав, что в тот момент не догадалась убежать. Вместо того, чтобы что-то ответить и дальше отпираться от приписываемого героизма, я решила переодеться. Присутствие Блум меня ничуть не смущало, да и она сама вежливо отвернулась, как будто за окном очень интересный вид. Тело отозвалось слабостью и легким дискомфортом, но уже не болью. Похоже, мышцы и нервы мне восстановили, но они еще не готовы к нагрузкам. Чуть не рухнула на пол с непривычки, не ожидая, что понадобится прикладывать так много усилий, чтобы просто стоять. «Может быть, обменяемся номерами?» Немного смущаясь, спросила Блум, когда я переоделась в ее голубую футболку с Микки Маусом и розовые балетки, неожиданно оказавшиеся мне как раз. Джинсы натягивала, уже сидя на кровати, стоя в моем состоянии это было нереально. Даже странно видеть фею такой неуверенной. До этого она вела себя столь бойко и пылко. Я кивнула с улыбкой и осмотрелась, ища сумку. Та оказалась на прикроватной тумбочке. Экран телефона встретил несколькими оповещениями, не прочитанные от Тимми, но старые, пришедшие еще на работе. Он прислал мне сообщение прямо во время того, как я обслуживала их столик. Узнал, что ли? Узнал, блин, а чем тактично написал? Много сообщений, и пропущенный от Даркас аж на сердце потеплело от ее «где бы ты ни шлялась, мне плевать, но как вернешься, убью». Но самым странным и неожиданным стало сообщение от его величества М, как я переименовала Ская в телефонной книге. «Нужно поговорить, это важно, ясно, кое-кому не терпится купить мое молчание». Я хмыкнула и вышла из сообщений, зайдя в телефонную книгу. «Диктуй номер, солнце», тепло улыбнулась расцветший Блум, которая терпеливо молчала, дожидаясь ответа, и сжимала двумя руками свой маленький розовый телефон-раскладушку. «И запиши потом адрес магазина отца Тимми, там можно отыскать дешевый телефон». Палладиум вернулся не только с обедом на изящном серебряном подносе, но и с хвостом, то есть с Сорой, а я в этот раз даже не почувствовала ее приближения. «Сора, ты как здесь?» – поразилась я, не зная, какие слова подобрать, чтобы выразить свое изумление. Настолько сильно было удивление, что я даже про голод забыла и подумала, что это галлюцинации. Но нет, смотрящая на меня с хитрым прищуром черных глаз Сора стояла прямо в палате Алфейского лазарета, как всегда монохромная, но в более откровенной одежде. В черных шортах, белых гетто и рубашке кимоно с узором чешуи, неплотно запахнутая и открывающий глубоким декольте вид на черный топ. Как я могла остаться в стороне? Как только Каракурт сообщила о твоем состоянии, я поспешила к тебе, но пришлось возвращаться в башню. Без разрешения не пустили в Алфею, А пока я его выпрашивала, Сора эмоционально всплеснула руками и недовольно скривилась, демонстрируя все свои мысли по поводу таких дурацких правил. «Так ты не шутила про лечащего врача», — поразилась я, вроде и благодарная за такую заботу, а вроде и немного напуганная. Она ведь не махнула рукой на всю ситуацию, не ограничилась простым сообщением, а настойчиво добилась возможности посетить меня. Вопрос, считать это милым или жутким, заключался лишь в мотивации Соры. «Конечно, не шутила. Кушай скорее. Ты наверняка истощена». Заботливо пересадила меня за единственный стол в комнате Сора, на него же поставил поднос эльф. Я смущенно поблагодарила ее. Без ее поддержки даже этот короткий путь от кровати до стола превратился бы в то еще испытание. Блум хихикнула, подмигнув мне, кажется, не понаслышке знакомая с агрессивной заботой. «Спасибо, профессор Палладиум», тихо и не очень внятно поблагодарила, неуверенная в его статусе. «Но он не поправил, значит, я права. И тебе, Сора, спасибо. Ешь», ультимативно сказала она, практически нависая надо мной, и я с улыбкой покорилась, закругляясь с благодарностями. Понятия не имею, что у нее в голове. Я тоже быстро привязываюсь к людям, но не настолько же. Пока я молча ела, Сора ругалась на мои беспечности, суицидальные наклонности, а Блум, напротив, защищала и упирала на то, что я чуть ли не ангел во плоти, спасшая ее и других. Деталей раскрыть она не могла, но не скрыла, что молчит по приказу принца Ираклиона и принцессы Солярии. Впрочем, это не мешало Блум расписывать, как я очень круто сражалась. «Где же в тебе это скрывалось?» — с насмешкой поинтересовалась Сора, смотря на меня как-то уж очень хищно. «Я рада, что мне целую неделю нельзя колдовать, это все адреналин. И прошу учесть, что я чуть не сдохла», — оправдалась я и очень громко сюрпнула чаем. «Пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы не смутиться. Обязательно обсудим, что ты такого сделала, и повторим правильный вариант того же самого, который не прикончит тебя». Радостно хлопнула в ладоши Сора, и хищный огонек в белых зрачках уже полыхал инквизиторскими кострами. «Я обречена, но хоть весело будет, никакой магии неделю, а лучше, две». Тут же строго обратился к Соре Палладиум, действительно в моих глазах возвысившийся до ангела. «Она и за пять дней в порядок придет. Вечно вы, эльфы, людей за хрустальные вазы принимаете. Я хорошо изучила тело Миши, она оправится быстро», — резко и холодно ответила Сора, будто ее подменили. «Я ее видела исключительно в игривом кокетливом настроении, но сейчас она настоящей демоницей смотрела на Палладиума. Они ведь демоны. Чудо спасло меня от красных щек и смущения из-за двусмысленной фразы Соры. Спасибо за беспокойство, профессор. Простите Сору Семпай за резкий тон, но в чем-то она права», — взяв на себя миротворческую миссию, мягко сказала я, аккуратно хватаясь за ладошку Соры, опасливо взглянув на острые черные когти. «Понятия не имею, права ли она, но плевать». Метаморф тут же успокоилась, любой намек на демоническое ушел из ее облика, и она удивленно посмотрела на меня. Держать ее ладонь оказалось на удивление приятно. Видимо, я слишком истощена, чтобы магия напряженно шипела в ее сторону. «Какая же ты милашка!» — воскликнула Сора и накинулась на меня с объятиями, чего я вот вообще не ожидала. Зато конфликт был исчерпан. Хотя бы потому, что прежде, чем хмурый Палладиум что-нибудь произнес, в комнату зашли Офелия и Тимми. «Мисс Мишель, за вами приехали. Смотрю, у вас много посетителей», — добродушно улыбнулась вчерашняя целительница, теперь обретшая облик. Высокая и в теле, с аккуратным пучком пшеничных волос и скромным нюдовым макияжем, в синих очках с уголками, она вызывала безотчетное доверие. «Спасибо за заботу, целительница Офелия», — искренне поблагодарила, легко вспомнив имя, которое слышала во время неотключки. «Как я могла не запомнить имя той, в чьих руках была моя тушка?» Она немного удивилась, не знаю, правда, моей вежливости или тому, что мне ее имя известно, но благосклонно кивнула. «Выздоравливайте, мисс». С Палладиумом распрощались, к моему сожалению, сразу за дверьми лазарета. Блум же провожала нас до корабля, на котором прилетел Тимми. «Не ожидала тебя увидеть, но рада». Тут же спохватилась, подумав, что слова можно расценить в негативном ключе. На самом деле, еще больше я не ожидала узнать, что он не на ветроцикле, а на корабле Красного Фонтана. Я ведь четко вчера слышала, что такую честь мне не собирались оказывать. Я не мог не прийти. Тем более профессор Кадатарта, к когда узнал, что это нужно для тебя, освободил меня от наказания за нарушение комендантского часа. Только потребовал доставить тебя в целости и сохранности, тепло улыбнулся Тимми, бережно, но крепко придерживая меня под локоть. С другой стороны придерживала Сора, Блум отвоевала сумку, которую теперь несла на плече. Я только хотела спросить, что бы он сделал, не отпусти Кадатарта, но меня перебила Сора. Я собиралась доставить мою Мишу в башню на себе, левитации или на собственных крыльях, проворчала метаморф. Упомянутые крылья вяло трепыхались за ее спиной, белые, перьевые и слишком огромные. Сора специально спустила рубашку кимоно на бедра, оставшись в коротком черном топе без лямок, чтобы крылья беспрепятственно распахнулись на участке между лопаток. Думаю, на корабле Миша будет лучше, быстрее и комфортнее, поправив очки, выразил мнение Тимми. Я была с ним согласна, хотя предложение Соры тоже заманчивое, но я по коридору шла со скоростью раненой улитки, даже опираясь на других. Тело слишком быстро устало, я в принципе ощущала себя плюшевой игрушкой или желе. Если так хочешь потаскать на ручках, Сора Семпой, я готова хоть сейчас, сквозь отдышку сипло пошутила, поражаясь тому, как меня подкосил вчерашний бой, сегодняшний, учитывая, что прошло часов 8 всего. Какая ты прелесть, утоляешь мой тактильный голод. Крылья за спиной Соры тут же исчезли, и она очень быстро, но бережно подхватила меня на руки, чуть ли не вырвав из хватки Тимми. Стало неловко, но заметно легче. Не боялась теперь, что ноги подведут и я рухну. Так что слова, что просто пошутила, проглотила и отмахнулась от всяческих крутившихся на языке возражений. Сора, как метаморф, может нарастить себе достаточную мышечную массу, чтобы легко меня таскать. И это ее инициатива, я ее не заставляла. Знаешь, твоя подруга не похожа на классическую ведьму, с улыбкой заметил Тимми, хотя и выглядел несколько скованно, как когда мы общались с ветроциклистами на пустыре за городом. Я сначала не поняла, а потом как поняла, так это Продаркас, а это Сора Семпой. Помнишь, я говорила про проблемы с магией, Сора Семпой мне помогает, растолковала я, рассмеявшись. Тимми просто Даркас ни разу не встречал, так бы понял, о чем я. На самом деле, стало очень тепло на душе, что он помнил, о чем я говорила. Во дворе стоял красный треугольной формы корабль, очень похожий на тот, который разбился на грязевом болоте. «За какие только заслуги тебе выдали корабль», – пробурчала Сора, но достаточно громко, чтобы Тимми услышал. Буквально озвучила мои мысли. Пусть для себя я уже могла объяснить это вмешательством Кадатарты, видимо, все еще благодарным за спасение его дочурки. «Этот корабль был сломан, я починил», – пояснил Тимми, поправив очки уже скорее в нервном жесте, как раньше делала Даркас. Ему что, за такие вещи не платят в Красном Фонтане, или он оплату обменял на аренду корабля, а это безопасно вообще, с сомнением взглянула на корабль Сора. Хей, Тимми гениальный механик, он как местный железный человек, встала на защиту друга, уверенная в его способностях на все 100. Не стал бы он рисковать и тащить нас на неисправный корабль, да и способности его не вызывали сомнений. Что Тимми, что Сора смотрели на меня с немым вопросом, и я поняла, что они не в курсе, кто такой Тони Старк, он же железный человек. Земная же культура в Магиксе в ходу, но не вся и как-то кусками. Так ты читала комиксы, с Земли, поразилась Блум, прекрасно поняв отсылку. Я улыбнулась. Да, как-то попались, отбрехалась я. Не говорит же, что сама оттуда. Тем более, Сора уже знала, что я с Асгарда. Больше вопросов и возражений ни у кого не возникло. Блум проводила нас до самого корабля, лишь напоследок, пока трап спускался на траву, вспомнив, я звонила на работу. Мисс Грета сказала, что подтвердит твой больничный, если принесешь официальную бумагу от целительницы. Любой, скороговоркой выпалила она. Какое же солнышко, а, сколько я ей уже коробок конфет задолжала. Спасибо, ты чудо, искренне ответила я, и Блум широко улыбнулась, сцепив руки за спиной после того, как отдала мою сумку Тимми. Я и сама могу такую справку официально предоставить, проворчала ревниво, Сора, покрепче прижав меня к себе. Интересно, эти ее тактильный голод и интерес ко мне, временное явление, спалиться насчет работы перед Тимми я уже не боялась. Во-первых, после всего произошедшего даже самый тупой сложит 2 и 2, разве что Ривен затупит, но ему скорее плевать, чем он реально идиот. Во-вторых, Тимми еще вчера догадался, судя по сообщению, на мой вопрос специалист, не отрываясь от управления кораблем, смущенно признался, что автопилот не успел настроить, спокойно, даже буднично разъяснил. «У тебя был такой же голос и манера общения, как и обычно. Каким я был бы другом, не узнай». «Справедливо. Я в который раз умилилась с Тимми и порадовалась, что мы друзья. Золотко ведь помнит, что я ему говорю, легко узнал меня, еще и организовал, вот, транспорт. Хотя, вообще-то, должен был отбывать наказание в фонтане. Еще и сбежать ради меня собирался, по крайней мере, сказал, что сбежал бы из школы, не отпусти его кадатор-то. Чем я вообще заслужила такого друга? Друг даже после того, как узнал, что это я причастна к оголенному балу?» Хитро спросила, рассматривая лицо нашего пилота, сидя на коленях у не захотевшей отпускать меня Соры. «Ты же оставила мне плащ», — улыбнулся Тимми, не отрываясь от приборной доски. Оставалось лишь снова признать, что его слова весьма справедливы. 27 глава. В ответе за тех, кого частый цокот каблуков по паркету играл на нервах и Дарка, и самой Айси. Хотя, конечно, еще больше на ее нервах играло недавнее поражение. Цель была так близка, практически в ее руках. Она почти рычала, резко разворачивалась и продолжала нарезать круги по комнате. «Мы лишь прощупали почву», — попытался утешить подругу Дарка, кладя ладони на ее плечи. «Заткнись», — выплюнула она, махнув головой так, что высокий хвост хлестанул его по лицу, еще и осыпав снежинками. Дарка поднял ладони, обожженные холодом чужой кожи, и отступил на пару шагов. Айси продолжила ходить туда-сюда и не увидела, как Дарка закатил глаза и одними губами прошептал «стерва», лишь на очередном повороте заметила, что он ушел к мини-бару и деловито мешал себе алкогольный коктейль. Дверь в гостиную распахнулась. Первыми вошли несколько ниндзя с темно-синими нашивками и лентами по костюму, а уже за ними высокий мужчина с усами и длинной черной бородой, с зачесанными назад такими же черными и густыми волосами, слабо перевязанными золотистой лентой. Его чуть раскосые карие глаза окатили Айси с Дарка глубоким презрением. «Уже допросил своих облажавшихся болванчиков, великий и ужасный Такламан», — иронично осведомился Дарка, пригубив коктейль. Жидкость в ту же секунду выплеснулась из стакана ему в лицо, и парню очень повезло вовремя зажмуриться. По губам Такламана скользнула змеей злорадная удовлетворенная ухмылка. «Не совсем, остались еще двое», — в той же манере отозвался маг, присаживаясь в кресло с таким видом, как будто минимум трон занял. Дарка недовольно скривился, утирая полотенцем лицо, а Айси почти взорвалась от гнева, только вот не рискнула его выказывать под ироничным, но давящим взором карих глаз. Такламан сильнее, Айси ощущала это, ощущала жар его магии, давление, которое испаряло весь холод, которым она успела заполнить гостиную до прихода мага. Это бесило, но здравый смысл шептал заткнуться, перетерпеть, пока она не заполучит силу, чтобы отомстить за все унижения. «Ты дал нам новичков, а облажались мы», — фыркнул Дарка, откладывая полотенце на столик. На него тоже давило, не могло не давить, но, сам не обладая магией, он не осознавал масштаба. Да и крепка была вера в отцовский авторитет. Конечно, папочка никак не даст магу совсем уж выйти за рамки. Этих новичков было более чем достаточно, чтобы скрутить безоружных специалистов и фей-первокурсниц. «Их провал я приписываю никудышным командирам», — покрутил запястьем в воздухе Такламан, позволяя расшитому белыми нитями рукаву золотистой мантии скользнуть к локтю. «Там была фея Энчантикса», — скривился Дарка. Вопреки происхождению, в магии он худо-бедно понимал. «И Мишель», — рыкнула Айси, впиваясь почти до крови ногтями себе в кожу, так сильно она стиснула кулаки. «Пусть под маскировкой, но не узнать ее, эти молнии, это бешеная мощь». «Конечно, она». «Кто?» – удивился Дарка, нахмурившись. Он догадался, что речь о второй официанточке, но не понимал, кто она для Айси. Такламан с напускным интересом подался чуть вперед в кресле, хватаясь за подлокотник. Старми закатила глаза Айси на тупость товарища, хотя, по правде говоря, никогда не раскрывала ему настоящих имен уже бывших сестер. Дарка пораженно распахнул глаза от удивления и хлопнул ладонь по столу мини-бара. «Да знаю я, что это та самая бешеная сука, и пальцем бы не тронул». Айси презрительно скривилась и обратила все внимание на Такламана. «Эти двое были достаточно сильны, чтобы раскидать твоих никчем». И вскрикнула и рухнула, как подкошенная на шикарной дорогой ковер, значительно смягчивший приземление. Сверху как будто навалился гигантский камень, обещавший расплющить ее, раскрошить в пыль каждую косточку. Не выходило даже вздохнуть. Не припомню, когда позволил тебе перейти на «ты». И не тебе, после всего дерьмового бахвальства о собственной силе, трепаться о чужой никчемности. Поняла? Скажи что-нибудь, если так, ухмыльнулся Такламан, смотря на нее с превосходством. Айси видела его взгляд, чувствовала его силу и просто сгорала от ненависти и собственного бессилия. Слабый присмыкается перед сильным. В этой ситуации она не на позиции сильной. «Тха-а!» – просипела она, расставаясь с крохами кислорода. Давление не исчезло. Перед глазами уже появлялись цветные круги от недостатка кислорода, и только тогда Такламан милостиво развеял заклинание. Айси закашлялась, медленно поднимаясь на четвереньки, но полной ненависти взгляд на колдуна не подняла. «Не оценил бы. Ваше счастье, что наследнички оказались туповаты, а их свора удачливо достаточно, чтобы выжить. Что я говорил о Брендоне?» Резко сменил тон на угрожающий Такламан, взглянув на Дарка. Тот поежился под острым требовательным взглядом, но, Айси видела, все еще искренне считал, что ему ничего всерьез не грозит. «Захватить живым? Но он же лишь сквайр!» Возмутился Дарка и задохнулся от боли, не сумев даже закричать. Толстая длинная игла вонзилась в его плечо, истекая черным дымом. «Приказы не оспаривают, Дарка», — скучающе протянул Такламан, над ладонью которого в черном тумане крутились еще несколько. «Да и что ты знаешь о Брендоне? Из какой он семьи? А я знаю о нем все. И если я говорю, что он нужен живым, ты можешь разве что спросить живым в полной комплектации конечностей». Испарив и туман, и иглы, Такламан щелчком подозвал к себе ниндзя с синими отличительными знаками и указал пальцем на свалившегося на пол Дарка, по шее которого уже ползли черные нити. Ниндзя понятливо кивнул, одним быстрым движением оказываясь рядом с парнем и втыкая ему в плечо вместо иглы небольшой шприц. Где-то через полминуты черные нити испарились, а Дарка задышал ровнее. «Пусть вы и распоследние никудышные болваны, но, признаю, везучие. Наследнички не посчитали нужным плакаться родителям, а директора связаны по рукам, не желая топить ни себя, ни свою драгоценную подругу Гриффин», расслабившись в кресле, рассуждал Такламан. Бывший ученик по старой дружбе напел, не удержалась от подкола Айси, но тут же заткнулась и потупила злой взгляд, когда от колдуна вновь повеяло придавливающим к земле раздражением. Скай считает, что его королевский наставник гниет в темнице, пусть и дальше так думает. «Вам двоим ясно?» Твердо, с нажимом поинтересовался Такламан. Ни Айси, ни Дарка не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. «Была бы ты в половину так же коварна, как твоя мать, поняла бы, что нужно иметь много ушей и глаз везде. Ну да спишем это на недостаток общения с родителями. Запоминай, чему я учу тебя, раз уж твои родители доверили тебя мне», — ухмыльнулся колдун, и один из ниндзя приблизился к нему, на этот раз с серыми вставками по всему костюму. «Господин, близится время обеда с лордом Ешиноя», — присев на одно колено у кресла и покорно склонив голову, напомнил он. Такламан вздохнул, поднимаясь с кресла. «Забейтесь в норы и не отсвечивайте, а ты поиграй на чувствах, Гриффин. Она же так любит твоего отца и так сильно верит, что ты, как она, заблудшая душа», — иронично обратился к Айси колдун, и она никак не могла возразить, даже если ненавидела быть всего лишь чужим инструментом, проданной собственными родителями. Колдун двинулся к выходу. Его облик поплыл, он стал ниже ростом, а шикарные черные волосы приобрели блекло-красный оттенок, завиваясь в мягкие кольца. Один из ниндзя стянул ставшую слишком большой золотистую мантию, а другой накинул темно-синюю. «Ах да, что там за Мишель?» — спросил он уже у порога, лениво оборачиваясь. «Она сейчас официанткой работает в Белой лошади, под именем Лиса и в белом парике», — поспешил ответить Дарка, сделав несколько шагов следом. «Это маскировочные очки, а не парик, идиот», — закатила глаза Айси и тут же с подозрением прищурилась, рассматривая Такламана. «К чему такой интерес к Сторме?» «Господин великий колдун, отец хотел пригласить вас на ужин и просил дать ему взглянуть на драконий гримуар, похищенный вами с Эраклиона», — зачастил Дарка, лишившись лоска мажора то ли из-за яда, только недавно отравлявшего его плоть, то ли из-за страха перед приказом отца. «С домино», — поправил задумчиво Такламан. «Передай отцу, что как только он представит мне достойного наследника, а не пародию на человека, тогда и сможет что-то просить», — но даже в новом облике ухмылялся он все так же мерзко. И ушел, оставив Айси и Дарка одних. «Мудак», — выплюнул в закрытые двери Дарка, разворачиваясь к бару. «Мудак», — согласилась Айси, редко когда испытывая такое единодушие с кем-либо. Кожу жгло каленым железом, но она не могла показать слабость перед Дарко, ни после недавнего унижения от Такламана. Чертова Гриффин тянула за удавку заклинания, требуя Айси явиться к ней, и сопротивляться с каждой секундой становилось все сложнее. «Будешь?» – протянул ей стакан с алкоголем Дарко, но Айси лишь скривилась. «Хочешь закончить, как твоя мать? Дерзай, но меня не втягивай», – раздраженно отозвалась она, с размеренным цоканьем шпилек покидая гостиную. «Сука, а такой милой в детстве была», – скривился Дарко ей вслед и опрокинул стакан, почти не ощутив вкуса. Звонкий шлепок разрушил тишину директорского кабинета. Только переместившаяся Айси чуть не рухнула от силы ожогшей щеку пощечины, аж в голове зашумело. Гриффин, смотря на нее с гневом и презрением, потрясла ладонью. «Паршивка, решила похоронить нас. Я думала, ты пошла в отца, только вот раз за разом убеждаюсь, что в тебе безмозглость матери», — рассерженно шипела она. «Для Айси столько унижения за один день уже слишком. Она бы с радостью кинулась на директрису, заковала бы ее в лед, изрезала тысячу льдинок. Но снова она не на позиции сильной, а значит, нужно проглотить гордость и продемонстрировать смирение, как приказал колдун-оборотень. Такламану почему-то нужно, чтобы она оставалась в облачной башне, да и сама Айси понимала, вылети она из школы, ей будет некуда пойти. Отец, это отец приказал мне, я не могла, как я пойду против его воли? Директриса, разве я могу противостоять его воле? Тихо, почти полузадушенно спросила она, из глаз брызнули слезы, вызвать их стоило Айси огромных усилий. За это унижение она тоже когда-нибудь отплатит сполна. Гриффин вздрогнула, и Айси внутренне мрачно восторжествовала. Упомяни только сраного соулмейта, директриса тут же смягчалась. Сентиментальная ведьма, слабая ведьма, но как Айси радовалась, что Гриффин такая слабачка. Это было очень на руку. Только вот на этот раз напоминание об отце не смягчило сердце Гриффин в достаточной степени. Она не только заперла Айси в пирамиде на несколько часов, но и после надела на нее полицейские блокираторы. «Ты не выйдешь из облачной башни без моего ведома», — добавила Гриффин и, как будто ей снова показалось мало, еще и наложила проклятие немоты. Айси сверлила взглядом пол, не смея показать директрисе сжигавшую ее в эту секунду ненависть. Плевать, она все еще ученица облачной башни, скоро Гриффин сменит гнев на милость, а потом Айси все-таки достанет пламя дракона из тупой принцесски Домино, и тогда ее ненависть познает все измерение. Мерное гудение корабля, собственная слабость и тепло тела Соры сморили меня, даже не заметила, когда прикорнула на ее плече, в кольце рук. Казалось, вот, размышляла, какие мотивы ею движут, а вот, уже сплю. Проснулась лишь почувствовав совсем легкую дрожь. Корабль приземлился недалеко от облачной башни. «Спасибо, Теммия, твоя должница», — сбивчиво поблагодарила друга, прижимая сумку к груди и ощущая, как все-таки пылают жаром щеки. «Сора по-прежнему торжественно держала меня на руках, хотя умом понимаю, что ножками по крутому склону дороги к вратам облачной башни доползу разве что к утру следующему. Ты уже сделала для меня больше, чем я мог бы когда-либо оплатить». Тепло улыбнулся мне Темми, явно не зная, куда деть руки. Поправлял очки и ерошил волосы на затылке. «Напишешь потом?» «Конечно. Еще замучаю тебя сообщениями», — горячо заверила друга, теперь смущаясь не только из-за своего положения принцесски, но и из-за такой искренней привязанности парня ко мне. Темми кивнул, попрощался с нами и скрылся на корабле, не растягивая неловких прощаний. Сора фыркнула мне в волосы, покрепче прижимая меня к себе, и начало подъем к башне. «Тебе тоже спасибо, Сора. Хотя я и не понимаю, с чего такая забота», сказала шутливым тоном, хотя и была максимально искренна в своем недоумении. «Я тоже», вздохнула она очень тихо, но я все равно услышала. Не дав мне времени задать вопрос, Сора улыбнулась. «Гриффин хотела с тобой поговорить, когда ты вернешься в башню, сказать ей, что ты не в состоянии», хитро спросила она, предлагая отмазать от немедленной встречи с директрисой. «Уву, это слишком мило. Даже если у Соры коварные планы на меня, прямо сейчас я готова ей простить все. Лучше сразу отмучаюсь, но я тебе очень признательна. Ты лучший сэмпай», ничуть не покривив душой, излила на Сору свою признательность. Она рассмеялась, демонстрируя прекрасные белые зубы и клыки, на которые я залипала не меньше, чем на белые зрачки. «Если хочешь меня отблагодарить, выздоравливай поскорее», — с хищной улыбкой сказала она, и я покрылась мурашками. Точно, мне же грозит с ней очередная битва, но... Страшно, конечно, но волнительно. После нападения ниндзя, я убедилась, что мне необходим боевой опыт. Я не главный герой Сёнина, чтобы на грани смерти открыть вундервафлю и положить всех врагов, почти помирев, но все-таки оставшись в живых. Нет, в следующий раз, если ничего не предприму, просто сдохну. Бесславно и глупо. Моя душонка обывательницы позорно скрылась где-то глубоко-глубоко и сказала, что не вернется, пока не почует безопасность. Осталась только детская и отчасти животная, собачья ярость, желающая выжить и грызть, грызть, грызть. Если когда-нибудь вырвусь на землю, запишусь к психологу, а пока буду справляться своими силами и зарабатывать новые психологические травмы. Так рано утром понедельника в коридорах не было никого, то есть вот вообще, к моему счастью, никто не мог стать свидетелем того, как Сора несет меня на ручках к кабинету Гриффин. Я буду сопровождать тебя по школе, а то знаешь, места тут опасные, ведьмы дикие, а моя милашка так и норовит влезть в неприятности, ехидно говорила метаморф, щурясь, и я не могла с ней не согласиться. Истинная правда же, не против, осведомилась она, скорее для приличия, чем реально спрашивая мое мнение. Уж больно утвердительно звучал вопрос, хохотнула, прекрасно понимая, что меня ставит перед фактом. «Тебя вдруг обеспокоили мои личные границы?» — иронично спросила, намекая на ее странное поведение с тех самых пор, как мы вчера тренировались. «Подумать только, еще вчера утром я не знала, что могу умереть просто потому, что оказалась не в том месте, не в то время. Я прощупываю их», — склонив голову к плечу, — спросила она. Я хихикнула. «Она у меня спрашивает». Перед кабинетом Гриффин Сора поставила меня на ноги и пожелала удачи, сказав, что дождется в коридоре. Я еще раз поблагодарила ее, делая нетвердые шаги к двери. Кабинет Гриффин оставался все таким же готическим и подавляющим, почти карикатурно-хэллоуиновским, но не пересекающим грань, когда над ним начинаешь смеяться, как над слишком гротескной декорацией. К тому же хозяйка кабинета к смеху не располагала. Гриффин выглядела злой и усталой, количество бумаг на ее столе намекало, что директриса утопает в работе, а еще смущала черная пирамидка в углу помещения. «Да, та Мэйси», подперев щеку кулаком, устало констатировала Гриффин, заметив мой взгляд, и махнула другой рукой. Из пола выплыло кресло. «Садись». Я проковыляла к креслу так быстро, как могла, обрадованная щедрым предложением. Стоять уж слишком тяжело, и это все ее наказание, не скрыло разочарование, снова возвращаясь взглядом к пирамидке. Гриффин хмыкнула, затарабанив пальцами свободной руки по столешнице, другой все еще подпирая щеку. «Сказала бы, что не твоя забота, но от твоего рассказа зависит, ограничится ли наказание Эйси только этим», — милостиво сообщила директриса, смотря на меня снисходительно и весьма язвительно одновременно. «Не знаю, как у нее так получается одним лишь взглядом передавать все отношения к собеседнику моего рассказа», — удивилась я, запоздало поняв, что она про нападение. «Оха, мое мнение что-то решит, как-то сомнительно. Да и разве директорам совсем ничего не рассказали?» «Да, о том самом происшествии, в котором ты поступила как глупенькая альтруистичная фика», — ехидно пояснила директриса. «Да не собиралась я рисковать своей шкурой. Но нас оттеснили от телепорта, и Мэри была единственным шансом на побег. Не закрой я ее собой, нас бы распылило в процессе перемещения». Мгновенно вспылила, но... Гриффин не верила, по выражению лица и глазам вижу, ни единому слову. Захотелось рычать от собственного бессилия, но я резко успокоилась. Пусть думает, что хочет. Глубоко вдохнув и выдохнув, начала обстоятельно объяснять, что и как тогда произошло. Ну, как я запомнила, в конце концов, за молчание мне еще никто не заплатил, а вот Гриффин помахала перед носом возможностью потопить льдышку. Остальные предпочли не перечить воле королевских наследников, иронично сказала директриса с намеком столь тонким, что даже слепой разглядел бы. Я пожала плечами. Я слишком отбитая, спокойно рассудила, не видя смысла идти против истины. Гриффин хохотнула и кивнула. А еще, везучая, если они были полностью в черном, это новички. Вам повезло. Именно ираклионские ниндзя извели всех их ведьм под корень, размеренно стуча ногтем по столешнице, отвлеченно сказала Гриффин и скривилась от мыслей или воспоминаний. Я бы поспорила насчет своей удачи, но определенно была рада, что на нас напали всего лишь новички. Похоже, Против более опытных ниндзя у нас не было бы и шанса. Если ираклионский щенок будет предлагать деньги, проси в два раза больше названного. Не подведи меня, Мишель, дала мне напутствие Гриффин, давая понять, что разговор окончен. А Айси, рискнула спросить. Именно ради ее наказания тут и распиналась. Гриффин зло усмехнулась. Будет наказана по всей строгости. Не то чтобы такой ответ меня удовлетворил, но и дальше напирать рискованно. Не хочу пока составлять льдышке компанию в пирамидке. Уже в дверях меня нагнали слова Гриффин, что у меня освобождение от занятий на неделю. Класс, могу и носа не показывать из комнаты. Жаль только, что с таким хилым телом и на работу выйти не смогу. Воспользоваться передышкой, чтобы нагнать теорию, куда отнести мое солнышко? Дружелюбно спросила Сора, протягивая ко мне руки, а не хватая сразу же, как дверь директорского кабинета закрылась за спиной, в мою комнату. Хихикнула, не сумев придать голосу должной торжественности, и вздохнула. Знаешь, это уже выходит за рамки отношения исследовательницы и объекта исследований, неловко напомнила, не желая обидеть, но надеясь узнать хоть что-то о мотивах ссоры. Метаморф надула губы, на ее голове появились собачьи ушки, тут же прижатые, а за спиной грустно повис длинный лохматый хвост. «Ха, я хочу подружиться, но твоя осторожность ранит меня», сообщила она совершенно несчастным голосом, и я почувствовала себя виноватой, но быстро встряхнулась, поняв, что она снова мягко прокатывает меня с четким ответом. «Ладно, ладно, буду думать, что я такая неотразимая и у всех вызываю симпатию», отшутилась. «На самом деле, просто слишком устала, чтобы спорить и настаивать. Очень хотелось спать, только вот задремать на руках у Соры не получалось. Я работала навигатором. Она не знала, где общежитие ученицы и моя комната, так что пришлось бороться со сном и направлять ее в комнату. Кстати, тоже она заносила, не дав мне встать на ноги в коридоре. «Миша!» — воскликнула Злодаркас, но тут же осеклась, с подозрением уставившись на Сору. По виду ведьмы иллюзии я могла точно сказать, что если она и спала, то явно недостаточно. Сора же с интересом рассматривала комнату, и особенно мою половину. «Неплохие круги для дилетанток», — покачала она головой, плавно и бережно опуская меня на пол. «Какие есть», — уязвленно отозвалась, хотя, чего уж там, не настолько разбиралась и увлекалась рунами, чтобы с пеной у рта доказывать, какой шедевр мои слепленные буквально на коленке поделки. «Спасибо еще раз, лучше вместо благодарности посвяти всю эту неделю мне», — щелкнула пальцами Сора, хитро улыбаясь. «Заманчиво, конечно, но из текущих планов у меня был лишь сон, долгий-долгий сон, сразу после того, как объяснюсь с Даркасой выживу. Посмотрим, Сора Семпой», не сказав категорично «нет», но и не согласившись, я могла наблюдать, как она недовольно вздыхает, но отступает. «Если надумаешь пойти на уроки, пиши, провожу», подмигнула она, наконец покидая нас. Я без сил рухнула на матрац, поворачивая голову к недовольной Даркас. «Я чуть не померла, и это было непреднамеренно», трагично сообщила и, глубоко вдохнув, принялась в который раз пересказывать случившееся. Сон был отложен, но зато я смогла подкрепиться кофе и сладостями. Даркас даже не ругалась. Пару раз назвала меня неисправимой тупицей, еще разочек неудачницей, к которой проблемы так и липнут, а потом призналась, что волновалась, в весьма саркастичной манере. Пришлось еще и про ссору Семпой рассказывать, но, в общем и целом, я оказалась помилована. Неудивительно, что они решили заткнуть всем рты. Если они идиоты, могут просто бояться быть запертыми во дворцах до окончания расследования, если не навсегда. Если же их наставники не зря получали жалование, поняли, что официальное обращение в полицию может повлечь за собой политические скандалы и дестабилизировать обстановку на планетах, рассуждала Даркас, позволившая мне войти в ее рунный круг. Я притащила с собой подушки, на которые мы уселись, а то пол холодный и жесткий, и теперь склонила голову на ее плечо, пока мне позволяли такие нежности. «Откуда ты знаешь такие нюансы?» — сонно спросила, едва разлепляя глаза. Даркас хмыкнула. «Потому что я герцогская дочь, даже если от меня отказались, соответствующее образование я успела начать», — неожиданно откровенно ответила она. «Ни я, ни Старми такого нюанса не знали. Вау, мне обращаться к тебе как к аристократке?» — хихикнула, чуть не скатившись с плеча Даркас, когда сон накатил с новой силой и склонил голову ниже. «Тебя еще и по голове били, катись уже спать». прошипела Даркас, ощутимо щипая меня за руку. Я чуть взбодрилась, но ровно настолько, чтобы, смеясь, на четвереньках доползти до постели. А Айси, тоже какая-то голубая кровь, уже с подушки просипела, почти отключаясь. Скорее уж паршивая, спи уже, потом расскажу, повысила на меня голос Даркас, поднимаясь с пола. Потом так потом, спасибо, ты лучшая, подумала или все-таки сказала вслух я, окончательно сдаваясь усталости. 28 глава, искренность, разбудил звонок телефона. Я встрепенулась, спросонок не смогла его найти, и звонивший сбросил вызов. Зараза, такой хороший сон снился, только теперь не могу вспомнить, что там вообще было. С тяжелым вздохом села на постели, отмечая, что редкое близ башни солнце пробивается в окно. Даркас в комнате не было. Отыскавшийся в сумке телефон объяснил ее отсутствие. 4:30. Вероятно, уже утопала на занятии. Пропущенный от Ская. П.Ф. Настойчивый какой. Отписала Тимми. Он интересовался самочувствием. И только после этого набрала ответ. Если так хочет встретиться, пусть ждет, когда выздоровею. Тут же он позвонил еще раз. Но я сбросила. После еще двух попыток дозвониться, все-таки догадался, что разговаривать я не желаю, и написал сообщение. «Прошу, храни молчание». «Ха, сам принц просит». Скривившись, скинула телефон на подушку и попыталась подняться. «Что же, я все еще жилишка, но целеустремленная и полная сил. Заряда бодрости хватило сходить в душ и заварить себе кипятком лапшу». Под видеоаспирантки о формах правления и межпланетной политики лапшичка зашла просто на ура, только вот почти всю лекцию я прослушала, размышляя о своем положении. Раз физические и магические нагрузки противопоказаны, можно вгрызться в теорию. Тем более половину материала первого курса я худо-бедно освоила. Если быть оптимистичной, если же быть реалистичной, ни черта я не освоила. Дурацкая манера авторов учебников – чтобы им по своим же трудам учиться в следующей жизни. После первого занятия, истории со Стамирой, в комнату вернулась Даркас, окинула меня внимательным взглядом и, вздохнув, протянула тетрадку. Неужто вела для меня конспект? Не обольщайся, это оплата кофе, поспешила напустить на себя суровый вид она, но я-то уже раскусила эту булку с корицей. Конечно, конечно, печеньки будешь, спросила я, поспешив заварить нам обеим. Даркас милостиво кивнула. Кстати, что там со статусом Айси? Припомнила вчерашний разговор. Любопытство она знатно разожгла. Наказана. Гриффин наконец заковала ее в антимагические оковы, а еще прокляла немотой и, кто-то сказал, лишила стипендии, но подтверждения нет. С кивком принимая кружку с кофе, передала последние сплетни Даркас. Я присвистнула, отчасти довольная наказанием, отчасти раздосадованная его легкостью. Впрочем, совсем недавно думала, что ее вообще не накажут. Раз она нема как рыба, мою личину официантки не спалит, было бы прям вообще отлично. Я вообще имела в виду то, что ты назвала ее паршивой кровью, напрягла извилины, но не была уверена, что вспомнила правильно. Даркас откусила от печеньки, угукнув. Когда еще жила с отцом, слышала от прислуги, маму навестили родители Айси. Ее мать за спиной звали королевой на костях, королевой ледяных пустошей, вроде, еще тварью, загубившей мир, массируя висок, вытряхивала из памяти она, а я пораженно молчала, боясь спугнуть ее воспоминания. Про ее отца шептались в основном в духе главный бастард Асгарда, принц бастардов и правитель ничего при сумасшедший, но больше не скажу. Прислуга не делилась со мной мыслями о политике и гостях, да и я тогда не интересовалась. Удивительно, что ты ей это вспомнила. Это когда было? Восхищенно выдохнула я, чуть не облившись кофе, когда слегка покачнулась. Ментальные практики развивают память, тебе бы тоже не помешало. Закатила глаза Даркас, пряча польщенную улыбку в кружке. Научишь? Это требует применения магии? С надеждой спросила, наконец-то надеясь вычеркнуть одно из дел в списке. Память Старми висела мертвым грузом и нервировала. А тут такая возможность. Это требует только наличия мозга и умения медитировать, фыркнула Даркас, но кивнула каким-то своим мыслям. Научу. Пока был перерыв, то есть с 7:30 почти до 8:00, Даркас рассказывала мне, что нужно делать, делилась нюансами и собственным опытом. Увы, не получится вытащить то воспоминание, какое я хочу, нужно сначала отсортировать память от самого раннего, и никак иначе. У Даркас воспоминания начинались с 3:00. Но мне она прогнозировала начало с 10:00, потому что я ни разу не гений. Это не оскорбило. Я бы даже была рада. Начнись воспоминания Сторми с периода еще позднее. А еще никто не начинал сортировку воспоминаний с рождения. Такие могли разобрать разве что мастера менталистики. Читать приходилось даже не мозг, а саму магию. Рассказала Даркасе о технике безопасности. Ни с кем не разговаривать, от воспоминаний стараться абстрагироваться, долго не засиживаться, особенно в первый раз. Если надумаешь, сядь вне рунного круга или хотя бы в моем, чтобы я могла тебя вытащить. Припечатала Даркас, уже спеша на зелье. Я помахала ей ручкой и, подумав, переползла на ее часть комнаты. Во избежание. Я идиотка-идиоткой, конечно, но не настолько, чтобы пренебрегать базовой безопасностью. Медитировать я умела, Сторми умела, но я тоже навык прекрасно усвоила. Иначе бы ни в жизни не извлекла ни вакуум, ни гримуары из него, ни покров. В общем, с медитацией проблем не возникло. Затык произошел в другом. Для сортировки памяти следовало сначала придумать комнату памяти, в которой воспоминания разместятся. Даркас для примера привела свою. У нее хранилище имело вид картинной галереи из поместья отца, только вместо портретов предков – картины с воспоминаниями. Но что ближе мне? Из всего в голову пришел только кинотеатр. Пустой темный зал с огромным экраном, на котором будут проигрываться воспоминания, но в проходе на лестнице куча дисков с ними. Представленный образ воплотился в жизнь. Я ощущала прохладу, в зале работали кондиционеры. Ощущала шершавую обшивку кресла, запах попкорна. На экране уже шло какое-то воспоминание. Маленькая Мишель, не старше 7, бегала вокруг родителей в заснеженном парке, раскидывая снег, и весело смеялась. Что удивительно, частые гости моих кошмаров выглядели очень расслабленными и даже счастливыми. Образцовая семья. Мишель сквозь смех тыкала в сторону деревьев, на голых ветках которых помимо снега примостились странные существа, едва похожие на стрекоз, но прозрачные, и взахлеб описывала их, а родители смеялись, хваля ее богатую фантазию. «О, это не фантазия. Ваша дочь чувствительна к магии, вот и видит снежных духов. Редкий, пусть и не исключительный дар. Она сможет интуитивно изучать магию», — с улыбкой пояснил старый мужчина с длинной седой бородой. «Конечно, наша девочка уникальная», — возмутился с улыбкой отец Мишель, подхватывая ее на руки. Неожиданно картинка сменилась, задвоилась. Как будто пустили одновременно два фильма, один наслоился на другой. Мой соулмейт, Мишель, нескладный подросток, рыдает, а поверх нее видна магиксовая библиотека.